Глава 17. Я доехал до отдела, поднялся по ступенькам и вошел к Черноусову в кабинет. Там он обсуждал какие-то служебные вопросы с начальником следствия. «Ладно, Геннадич», — сказал Черноусов собеседнику, увидев меня. «Я сейчас сильно занят буду. Потом зайди». Майор собрал свои бумаги в папку, недовольно покосился на меня, вышел и тихо прикрыл за собой дверь. Черноусов же уставился на меня с нетерпением. «Ну, рассказывай, Максим». «Короче, дело такое, Владимирыч», — начал я. «Есть какая-то пещера в районе Западной Балки за городом. Туда якобы физрук водил свой класс в поход, и, возможно, там он что-то мутил с ребятишками». «С ребятишками?» — встревожился Черноусов, нахмурился, взглянул на меня поверх очков. «Да нет, не волнуйся». Сразу сказал я. «Все нормально. Я с ними поговорил, никто не пострадал. Если бы в пещере происходило что-то иное, я бы заметил, пока сидел с ними в классе». «Фу, слава богу!» — выдохнул он. «А то я уж подумал, что он не только людоед, но еще и извращенец какой. Хотя он и не людоед оказался». «Нет», — ответил я. «Тут подвоха нет. Но вот думаю, он и сам сейчас может прятаться в этой пещере». «Думаешь, не ушел из города?» — уточнил Черноусов. «Уверен, что нет. Он не такой человек. Конечно, психика у него нарушена, помешан на своей силе, или как это сейчас называется?» Я задумался. «Комплекс», — подсказал Черноусов. «Комплекс от того, что все его обижали, смеялись, а теперь он, значит, мстит». «Ну, типа того. Я не психолог, но похоже на это». Он ведь начал убивать из-за обиды и злости. А теперь эта злость направлена на меня. Ведь я его задел, когда выступал по телевидению. Теперь у него есть новая цель. Я. Значит, ты думаешь, он пойдет за тобой? Уверен. Захочет поквитаться. Тогда тебе надо быть осторожнее, — проговорил Черноусов, беспокойно нахмурившись. «Да это ясно, понятно», — сказал я. «Но главное... Я думаю, что именно поэтому из города Крюков точно не ушел». «А Сашу?» — спросил Черноусов. «Сашу зачем он тогда держит у себя? Думаешь, он жив? Скажи правду, Яровой, как ты считаешь? Саня наш живой?» «Не знаю», — ответил я после короткой паузы. «Хотелось бы верить, что живой. Думаю, скорее да». «А зачем он ему?» — нахмурился Черноусов. «Теперь-то Строков мертв. Человечина ему больше не нужна. Для чего тогда Сальников, а? Эх, только бы был жив, только бы выжил. Думаю, чтобы заиметь заложника. Или для другой какой-то подстраховки», — задумался я. «Или, например, чтобы использовать его как живца», — вставил Черноусов. «Ну точно, Макс! Тебя выманить! Ты же его ищешь, хочешь спасти!» Он смотрел на меня очень серьезно. «Понятно, что от этого мотива действительно не отвертеться. Так оно и есть. Я на все готов, чтобы выцарапать у него Сальникова». «Согласен», — кивнул я. «Возможно, в этом и состоит его план». «Вот именно. Город мы прочесали. Днем и ночью рыскают усиленные патрули. Прибыло подкрепление из области. Проверяют дома, подвалы, заброшки. Все, где можно было бы удерживать Сальникова и где может скрываться подозреваемый. Пока бестолку. Черт! И вот что я подумал, Владимирыч. Самое безопасное место — как раз эта самая пещера. Думаю, он там и прячется. Ведь город-то, правильно говоришь, перерыт». «Да нет у нас, блин, никаких пещер!» — отмахнулся Черноусов. «Откуда ты такое взял?» В дверь постучали. Это был несмелый и вкрадчивый стук. «Я занят!» — рявкнул майор, даже не глядя. Но дверь все равно осторожно приоткрылась, и в проеме показался начальник следствия. «Извините, Вадим Владимирович», — пробормотал он. «Разрешите сказать, есть у нас пещера одна. Ну, как пещера? Не совсем пещера, а заброшенная шахта. У меня дед там когда-то работал, и...» Черноусов нахмурился, вперил в него недовольный взгляд. «Ты что, подслушивал? Это еще что за дела?» «Никак нет, Вадим Владимирович», — — замялся тот. «Просто вы так громко обсуждали все, ну а я рядом стоял, не успел уйти». «Да не лечи меня, Гурков!» — устало махнул рукой Черноусов. «Ладно, рассказывай, что за заброшенная шахта?» Отряд спецназа въехал в лес на темном микроавтобусе. Машина шла без света по разбитой грунтовке. Когда до нужного квадрата оставалось пара километров, водитель по команде остановился и заглушил двигатель. Мы высадились. Подморозило. Воздух холодил лицо и руки. Под курткой давил бронежилет. Я развернул карту местности, подсвечивая ее налобным фонарем. «Давайте пройдемся еще раз. Вот здесь заброшенная шахта», — показал я. «Примерно в этом месте сходим с тропы и перекрываем склон. Все отходы. Группа блокирования держит периметр. Я с двумя бойцами пройду внутрь шахты». «Максим Сергеевич, зачем вам идти?» — обратился ко мне старший из спецназа, капитан с нашивкой Росгвардии на форме, седыми висками и усталым лицом. «Мы сработаем без вас. Оставайтесь здесь». «Нет», — сказал я, сжимая в руке компактный автомат. «Я пойду с вами. Я знаю его лучше. Успел изучить его повадки. Мало ли что». «Да что может случиться?» — улыбнулся капитан. «Мы не таких брали». «Это не обсуждается. Я иду». Капитан нахмурился. «Тогда, может, возьмете отделение, а не всего лишь двоих моих бойцов?» «Нет», — покачал я головой. «Дайте мне двоих лучших сотрудников. Должны пройти без шума. И фонариками пользоваться нельзя. Сейчас любой блеск света будет виден издалека». «Понял», — кивнул капитан. «Сорокин, Лемешко, ко мне!» Подошли двое рослых бойцов, здоровые как лоси. «С Яровым пойдете?» «Есть!» Я посмотрел на них и про себя поморщился. «Бойцы мощные, фактурные. С такими явно незаметно не получится». «А, Юрий Петрович, слушай, а у тебя есть кто поменьше?» — спросил я. «Поменьше?» — не понял капитан и потрогал седой ус. «Вы же просили лучших». «Там внутри», — пояснил я. «Возможно, будет узко. Ваши бойцы могут просто не протиснуться или не будут достаточно мобильны в условиях ограниченного пространства». Он усмехнулся. «Ну, полуросликов у нас не имеется. Разве что я сам могу с вами пойти. Я так-то не Гулливер совсем». «Хорошо. Тогда идем вдвоем. Никого больше. Группу не надо. Чем нас меньше, тем тише подберемся», — решил я. А про себя подумал, что в случае чего меньше людей погибнет. И ответственности на мне меньше, как на старшем группы захвата. «Вдвоем?» — удивился капитан, явно собираясь еще поспорить. «Вы же не боитесь?» Схитрил я, сыграв на его честолюбии. «Старлей, окстись! Да я ходил на задержание, когда тебя еще в проекте не было». «Вот и отлично», — улыбнулся я. «Вдвоем так вдвоем», — пробурчал он, все-таки не слишком довольный таким раскладом. «Бронежилет на вас?» — спросил я. «А как же, имеется», — ответил капитан и постучал костяшками пальцев по груди. Под ними отдалось глухим металлическим звуком. Мы шли по тропе почти на ощупь. Деревья заслоняли луну, слабый отсвет звезд едва пробивался сквозь кривые голые ветви. Без листвы они казались когтями чудовищ, застывших в вечной тьме. «Где-то здесь должна быть эта чертова шахта», — тихо выдохнул капитан, оглядываясь. «Странно, не вижу ни хрена. Темно, как у Обамы в одном месте. Тоже ничего не вижу», — хмурился я. «Может, вход замаскирован?» «И почему местные власти не законсервировали эту шахту?» — недоумевал он. «На черта оставлять?» «Я тут кое-какие справки навел», — сказал я. «Она и была законсервирована. Но потом случился потоп, вода размыла грунт, сделала промоину. Тогда, получается, и образовался новый вход». «Но пришли мы по карте все верно», — пробормотал капитан, почесав седой ус. «Да», — кивнул я. «Но я не вижу здесь никакого входа. Ни шахты, ни пещеры. Может, фонариком посветить?» — предложил росгвардеец. «Темнотища чертова!» «Не стоит. Еще поищем. Потихоньку исследуем местность. Надо разделиться», — предложил капитан. «Нет», — сказал я твердо. «Нас всего двое. Лучше не разделяться». «Так мы быстрее найдем вход», — возразил он, явно вспомнив собственные доводы про группу, но оставался спокойным. Я взвесил и кивнул. «Ладно, давайте так. Я осмотрю эту сторону, а вы проверьте там, за поляной. Где-то в этом квадрате все равно должен быть вход». Капитан кивнул и скрылся в темноте. Я остался один. Вглядывался в пожухлую траву. Снег еще нормально не лег, и поиски было вести сложнее. На снегу следы видны, а здесь в полумраке почти ничего. Автомат был снят с предохранителя, указательный палец лежал на скобе, готовый в любой момент перескочить на спусковой крючок. А на душе почему-то неспокойно. «Что-то здесь не так, что-то не так», — пульсировало в голове. «Что же я упустил?» Мерзкая мыслишка зудела и зудела в висках. Я прокручивал в памяти разговор с учениками из 7-го Б, каждую фразу, каждый взгляд. Так, физрук водил их в поход, хотел сделать их сильными, не такими, каким был сам в детстве. Зачем ему это? Чтобы показать себя или показать им свое убежище? Вот так просто доверил им свою тайну? Но не так он прост. Он умен, очень умен. А это значит... значит что? Значит, он мог просчитать и мой ход, как и я его. Если он собирается использовать Сальникова как живца, чтобы выйти на меня, то... а если он просчитал, что я приду сюда? Вот он и живец. Не Сальников живец, а шахта. Твою мать! Значит, в пещере ловушка. Там опасность. «Петрович!» — позвал я, оборачиваясь. «Эй, ты где?» Ответа не было. Тишина повисла в ночном лесу. Только где-то в стороне хрустнула ветка. Я насторожился. Там мелькнула тень. Я направил ствол автомата туда, куда метнулся силуэт, и двинулся вперед, пригибаясь как зверь. Старался ступать мягко, насколько позволяла прошлогодняя листва и сухие ветки, разбросанные под ногами. Недавний ветер свалил много сухостоя, земля была усыпана валежником. «Я здесь!» — отозвался знакомый голос. «Фух, свой!» «Почему не откликаешься, Юрий Петрович?» — спросил я, подходя. «Я уже тебя на мушку взял». «Не слышал тебя?» — буркнул капитан. «Надо было громче звать». «Черт, короче!» — выдохнул я. «Я тут подумал, нужно кое-что скорректировать в плане». «Зачем?» — удивился капитан. «Какие еще корректировки?» «Здесь может быть ловушка. Изменяем план». «Да брось, Яровой! Вот глянь!» — сказал он, показывая рукой вперед. «Кажется, я нашел лаз в пещеру». Он указал в сторону, туда, где под обвалившимся деревом и сухими стеблями травы пряталась дыра. Ее сразу и не заметишь. Казалось, будто черная пасть мертвого исполинского животного прикрыта его спутанными волосами. «А ты глазаст, Юрий Петрович», — похвалил я. «Только внутрь не пойдем. Там может быть опасно». «Ну, конечно, может», — усмехнулся капитан. «Для этого мы и здесь. Да ты не ссы, Яровой, прорвемся». «Нет, вызывай своих по рации. Окружим и решим, что делать дальше». «Нельзя шум поднимать. Сам говоришь, там заложник». — возразил он. — Короче, я пошел. Отставить! Капитан хмыкнул, улыбнулся в ус. — Ты не можешь мне приказывать. У меня свое начальство. Я старший операции. Ну, операции, может, и старший, а все одно я пошел. Он нагнулся, осторожно раздвинул траву и ветви, шагнул в черную пасть шахты. — Черт! — выдохнул я. — Не оставлять же его там, ретивого такого. Пошел следом. Под ногами шуршали камни. Идти бесшумно не получалось. Один камешек отскочил, ударился о стену, щелкнул, как выстрел. Мы оба вздрогнули. Каждый звук уходил эхом в глубину. «Твою мать!» — тихо выругался капитан. «Идем, как слоны в посудной лавке. Все, включаю фонарь. Один хрен мы уже нашумели. Незаметно не получилось. А так еще и ничего не видно». Он щелкнул фонарем. Свет вырвал из мрака внутренности старой заброшенной шахты. Деревянные балки-подпорки, кое-где почерневшие, кое-где сгнившие. С потолка свисали гнилые доски, блестела сочащаяся вода. В углу стоял перекошенный деревянный стол. На нем ржавая жестянка и остатки старых инструментов. Казалось, не только этот стол. Сам свод держался на честном слове. И тут вдруг луч фонарика вычертил что-то. Скользнул по стене, зацепился за неровность и замер. Потом снова вернулся и остановился на странном объекте вдалеке в глубине каменного коридора. Мы пригляделись. «Твою мать!» — выдохнул капитан. Там, в глубине шахты, стоял человек. Мы ясно видели его силуэт. «Смотри!» — тихо сказал капитан. Но я сразу шикнул. «Тихо!» Фигура не двигалась. Стояла неподвижно, не реагируя. В хилом свете казалось, что это демон или призрак, выросший из мрака. Он словно смотрел на нас, хотя лица не было видно. Лишь силуэт, вычерченный подрагивающим лучом. Капитан скинул с плеча автомат, прицелился. «Ты!» — выдохнул он, но человек не шелохнулся. Капитан ускорил шаг, потом перешел на бег. «Стой!» — окликнул я. «Нельзя!» Я бросился за ним. Когда мы подбежали ближе, стало ясно. Человек не просто стоит. Он привалился спиной к деревянному столбу, подпирающему потолок. Не по своей воле. Он был привязан к этому столбу. Я сразу узнал его. «Сальников!» — выдохнул я. «Саня!» Опер был без сознания. Но крики капитана словно бы разбудили его. Он пошевелился, разлепил веки, пересохшими губами пробормотал. «Помогите! Я здесь! Помогите!» «Потерпи, сынок, потерпи!» — крикнул капитан, тоже узнав его. Он закинул автомат за спину, вытащил из ножен тактический нож и кинулся к столбу, чтобы перерезать путы. «Стой, не лезь!» — крикнул я, но было поздно. Земля под ногами капитана вдруг ушла. Он почти добежал до столба с пленником, оставалось всего несколько шагов. В этом узком проходе каменистая почва вдруг осыпалась, раздался хруст, треск, и Юрий Петрович провалился вниз. Я понял, что это была ловчая яма. Хрупкие ветки из плетения засохшей травы прикрывали ее сверху, посыпанные серым пещерным грунтом. В полумраке и не заметишь, где начинается пустота под ногами. Я подбежал к краю. Яма была неглубокая, но на дне из земли торчали острые арматурины. Густо, как зубья акулы. Одна из них теперь пронзила капитану шею. Бронежилет защитил корпус, но арматурины были вбиты слишком тесно. Одна достала его сбоку, другая пробила руку. Он смотрел на меня, уже умирая. Не мог произнести ни слова. Только свистящий, булькающий звук рвался из горла. В его глазах стояла смертельная грусть. Взгляд говорил без слов. «Поторопился. Зря не послушал тебя, Яровой». Все это я прочитал в его последнем взгляде. «Сука! Тварь!» — вырвалось у меня. Сальников смотрел на это испуганно, в оцепенении. «Макс, это же ты! Осторожно!» — прохрипел он. «Он может быть здесь!» Я полоснул лучом фонаря по сторонам, вгляделся, вроде никого. Но сбоку в тени чернело ответвление шахты. Я боком прошел к столбу, наклонился, стал перерезать путы. Веревки были крепкие, поддались не сразу. «Осторожно, Макс!» — закричал вдруг Сальников. Я резко обернулся и увидел. В боковом ответвлении мелькнул силуэт, быстрый, как тень совы, и в руке у него блеснул нож. Я вскинул автомат, без раздумий нажал на спуск. Короткая очередь, звук ударил по ушам, гулко разлетевшись по пещере. Силуэт нырнул за камень, метнулся в сторону. «А ну, выходи!» — крикнул я. «Все, Крюков, ты попался!» «Осторожно, Макс!» — прохрипел Сальников. Я успел срезать путы с его рук. Теперь он наклонился, медленно поднял нож, неверным движением, но все же срезал веревки на ногах. «Не ходи туда!» — сказал он. «Надо вызвать подмогу! Я должен достать его! — ответил я. «Иначе он уйдет!» Я включил фонарик и рванул в то самое боковое ответвление. Сделал шаг, второй — тишина. «Эй, Крюхов!» — крикнул я. «Все, добегался! Выходи с поднятыми руками, и я не пристрелю тебя, как крысу! Ты же не хочешь так бесславно сдохнуть?» Тишина. «Крюхов! Шахта окружена! Сопротивление бесполезно!» «А ты достань меня!» — раздался насмешливый голос маньяка. Эхо прокатилось по сводам, будто говорил не один человек, а десятки, со всех сторон. Конечно, он этим не испугал меня, но я понял главное. Он не чувствовал себя загнанным. Он охотился. Что ж, я тоже охотник. Посмотрим, кто кого. Луч фонарика выхватывал из мрака камни, обвалы, темные углы. Я двигался шаг за шагом, проверяя каждый закуток, каждый валун. Автомат наготове. Старался ступать осторожно, чтобы не дать ему шанса ударить из-за угла. Вдруг сверху что-то тихо зашуршало и посыпалось мне за шиворот. Песок. «Черт!» Выдохнул я и поднял голову. Надо мной тянулись балки, бревенчатые подпорки, державшие потолок. И тут по спине пробежал холодок. Эти подпорки были подпилены. Старое дерево и белые черточки подпилов, совсем свежие. Назад и быстро! Я прыгнул, развернулся почти в воздухе. Так быстро я, кажется, еще никогда не бегал. Но далеко уйти не успел. За спиной что-то загрохотало. Подпорка ушла, и потолок начал рушиться. Камни обрушились с гулом. Один ударил мне по плечу, будто великан кулаком. Автомат вылетел из рук. Все вокруг грохотало так, будто сама пещера хотела меня проглотить. Я упал, перекатывался, пытаясь уйти из зоны обвала. Успел. Наглотался пыли, кашлял, плечо ныло, может быть, вывихнуто. «Сука, западня, тварь!» — прохрипел я. «Макс!» — раздался голос. «Макс! Макс! Сиди там!» — крикнул я. «Не ходи сюда! Ты где? Не лезь!» Гаркнул я, держась за плечо и поднимаясь на ноги. Фонарик разбился, оружия нет. Все стихло. После грохота тишина была гнетущей. Пыль стояла в воздухе, на зубах скрипел песок. Кромешная тьма. И вдруг удар. Сильный и тяжелый. Покасательный, чем-то вроде доски. Я услышал шорох, попытался отклониться, но все равно задело. Боль взорвалась в боку. Я перекатился, погасил инерцию, встал. И тут же рефлекторно пригнулся. Инстинкт сработал и вовремя. Над головой просвистело тоже оружие. Доска или палка. «Твою мать! Как ты видишь-то в темноте?» Выдохнул я, отпрыгивая в сторону. Перекат, пыль, тьма. «Яровой!» Раздался гулкий голос, полный издевки. «Ну как тебе мой сюрприз? Ты ведь пришел за своим дружком, да? Готов поспорить, сейчас ты гадаешь, почему в такой тьме я вижу лучше тебя».